Елена Байбикова. Вход и выход. Мама говорит, наружу выходить нельзя. Сегодня дома сидишь и скажи друзьям, что нельзя тебе наружу выходить, чтобы горло и бронхи не простудить. Ты мне простужный совершенно не нужен. Так что понял? Никуда не выходи. Не беспокойся, мама, ты на работу иди. Я не выйду, а войду. Наружу.